Алло. А, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, я хотела поговорить с Анастасией. Я слушаю внимательно. А вы Анастасия? Да, просто немножко заболела. Не обращайте внимания. А, ну, хорошо, извините, пожалуйста. Да, я вас Позвоню, слушаю. видимо, когда вы выздоровеете, да, мне будет заранее.